Глава четвертая. Станция. К несчастью, предвещание Василия Ивановича действительно оправдалось. Тарантас остановился у низенькой избушки, перед которой четырехугольный пестрый столб означал жилище станционного смотрителя. На дворе было уж темно, тусклый фонарь едва-едва освещал наружную лестницу, дрожащую под навесом. За избушкой тянулся трехсторонний сарай, крытый соломой, из которого выглядывали лошади, коровы, свиньи и цыплята. Посреди мягкого и влажного двора стоял полуразвалившийся четырехугольный бревенчатый колодец. У самого подъезда толпились, прибежав с разных сторон, безобразные нищие. Безногие, немые, слепые, с высохшими руками, с отвратительными ранами в лохмотьях, с всклокоченными бородами. Тут были и пьяные старухи, и бледные женщины, и дети в одних рубашонках, высунувшие руки из рукавов и скрестившие их на груди от холода. Грустно было слышать их притворный, выученный голос среди мычания, моления и взаимной брани уродливой толпы, которая, толкая друг друга, с жадностью бросилась к тарантасу, выказывая раны и протягивая руки. Между тем, пока наши путники, утомленные от первого перевала, выпутывались из перины подушек, смотритель в изношенном зеленом мундирном сюртуке вышел на крыльцо и посмотрел на приезжих под руку. «Тарантас», — сказал он довольно презрительно, — «тройка подождать могут». «Да отвяжитесь вы, анафемы!» — закричал он нищим. Как стая испуганных собак, безобразная толпа разбежалась во все стороны, и приезжие вошли в избу на станцию. Смотритель приветствовал их весьма хладнокровно. «Как вам угодно, а лошадей у меня нет. Такой разгон, что не дай бог». «Как лошадей нет?» — закричал Иван Васильевич. «Извольте сами в книге посмотреть. По штату всего 9 троек. Утром проехала надворная советница, взяла 6 лошадей. Да тяжелая почта 3 тройки, да полковник 1 по казенной надобности 4 лошади. «Так все-таки у вас остается 8 лошадей, — сказал Иван Васильевич. «Никак нет, извольте в книге посмотреть». «Да куда ж девались 8-то лошадей? «Курьерские лошади точно есть, да дать-то их я не смею. Не равно курьер проедет, сами подумайте». «Да мы будем жаловаться». «Извольте, батюшка, жаловаться. Вот вам и книга, извольте записаться, а лошадей у меня нет». «Между Москвой и Владимиром, — заметил Василий Иванович, — никогда ни на одной станции нет лошадей, когда бы ни приехал. Видно, разгон такой большой. Никак я здесь 13-й раз проезжаю, а все та же история. Что ты станешь делать?» «Можно вольных нанять», — сказал более благосклонным голосом смотритель. «Вольных!» — заревел Василий Иванович. «Знаю этих архибестий, иуды, канальи. По полтине с лошади за версту дерут. 3 дня здесь проживу, а не найму вольных». «Известное дело», — заметил смотритель, — «дешево не свезут, воля ихняя. Впрочем, и кормы теперь дорогие». «Мошенники!» — сказал Василий Иванович.